Глава 4, в которой леопард бьет хвостом. Клара и Матеуш вышли из музея через служебный вход в небольшой переулок. Матеуш вздохнул с облегчением и заглянул в свой смартфон. «Похоже, здесь мы не нашли ничего полезного. Поехали домой к Лео и заодно зайдем в его танцевальную школу. Ты знала, что у него своя школа традиционной сальсы-касино для детей и взрослых в Мурре-Верде?» Затараторил Матеуш, пока Клара надевала солнечные очки и разворачивала леденец с эвкалиптом от фантика. «Санта-Капибара — это же фавелы, самые бедные и преступные районы города. Там звери живут в домах из картонных коробок и скотча, едят картофельные очистки и никогда не моются. Предпочитаю ничего не знать о них и уж тем более не совать в это опасное место свой хвост». Матеуш хмыкнул, увлекая ее за собой на одну из центральных улиц рядом с музеем. «Даже не сомневался, что ты там ни разу не была, но я уже навел справки. Леопард Лео родился в какой-то забытой всеми кошачьими богами глуши за городом, где и вырос, но сейчас проживает именно в Мурре-Верде. Там же он открыл и танцевальную школу, так что логично искать его в фавелах. Он наш главный и единственный подозреваемый». При этих словах Клара закатила глаза, но Каати ничего не заметил. Он не без гордости указал лапой на новенький полицейский мопед, припаркованный неподалеку, и протянул Кларе запасной шлем. Капибара с тоской вздохнула. «А нельзя на такси? В них же гораздо безопаснее и удобнее, чем на этой двухколесной табуретке». «Зато не застрянем в пробках и домчим туда за 20 минут, не дрейф. У нас слишком мало времени на эти твои аристократические замашки». Клара со вздохом натянула блестящий бело-синий шлем и крепко уцепилась лапками за полицейского. Эта история нравилась ей с каждой минутой все меньше и меньше. Говорил же ей мудрый дедушка Капи, что приличной капибаре не стоит суетиться, гулять по плохим районам города и пропускать второй завтрак. С неугомонным Каати велик был шанс пропустить даже первый обед. Район фавел в Рио-дос-Анималес — печальное зрелище. Он сильно отличался от роскошных зданий исторического центра, где жила Клара. Убогие лачуги фавел из грубо сколоченных досок, кирпича и мусора взбирались по склону крутого холма. Крыша одного домика становилась полом другого, а в некоторых из них даже не было окон. Многие готовили еду на открытом огне прямо на улице перед домом, среди гоняющих в пыли мяч ребятишек и куч мусора. Хотя фавелы пестрели яркими красками, они все равно производили унылое впечатление. А у городских властей никак не доходили лапы расселить и перестроить эти районы. Находиться в фавелах даже днем было весьма небезопасно из-за воришек, бандитов и бесчисленных попрошаек. Они буквально впивались в каждого нового прохожего или заблудившегося туриста. И мало кому удавалось вернуться оттуда со своим кошельком и телефоном. Матеуш уверенно вел мопед по узким улочкам, лавируя между мусорными баками, играющими прямо на дороге детьми и лотками уличных торговцев. Клара старалась не обращать внимания на любопытные и не всегда доброжелательные взгляды, которыми местные провожали сверкающий полицейский мопед. Жители Мурре-Верде явно не жаловали полицию. Было глупостью со стороны Каати явиться к ним в форме. Вряд ли теперь им стоило рассчитывать на доброжелательный прием и честный разговор. Но разве можно объяснить это упертому молодому Каати? Они остановились возле довольно аккуратного ярко-желтого домика с цветущими кактусами на подоконнике. К удивлению Клары, возле него ничем не воняло, а крошечный двор был чисто прибран. Услышав шум мопеда, им навстречу вышла миловидная девушка-леопард в простом синем платье. Клара отметила и плавное изящество ее движений, и покрасневшие от слез веки, и еле заметное, нервное подергивание хвоста. Их тут явно ждали. «Лейтенант полиции Матеуш Рапида, здесь живет леопард Лео Ортис?» — строго спросил Каати, заставив Клару недовольно поморщиться. «Да, это его дом, но Лео сейчас нет», — пролепетала девушка и еще сильнее задергала хвостом. Клара знала, что кошачьим очень сложно контролировать эту конечность. Они могут сколько угодно делать невозмутимую морду, но хвост всегда выдает, если кошка нервничает, врет или злится. Даже если это леопарды, дикие предки которых сотни лет назад легко ели Каати на завтрак. Матеуш продолжал наседать. «И где он? И вы кто такая? Меня зовут Паула. Мы с Лео пара и танцуем вместе». Хвост леопарда нервно дернулся. Я не видела его со вчерашнего дня. Он же должен был репетировать в музее». «Врет», — отметила про себя Клара. «Любит его и врет». Лео успел повидаться с ней, но теперь он наверняка далеко от тех мест, где его будут искать в первую очередь. Клара не только разбиралась в древностях, но и отлично отличала правду от лжи. Это были долгие годы изучения особенностей поведения каждого вида, интерес к психологии и природное чутье капибары на ложь. Неважно, пытались подделать картину, статуэтку, слова или эмоции. «Лео обвиняют в похищении священной маски короля ягуаров. Это очень серьезно. Если вы знаете, где он может находиться, вы обязаны сообщить полиции. Если он продолжит скрываться, для него это добром не кончится. Наказание и тюремный срок будут очень суровыми. Если Лео не виноват, мы поможем ему. А прячась, он только вредит себе и мешает следствию». Я правда не знаю, где он. Но я уверена, что Лео ни в чем не виноват. Он очень хороший и честный леопард. И никогда не сделал бы ничего плохого. Спросите у любого. У друзей, у ребят из школы танцев, у соседей. Его тут все знают и любят». Матеуш состроил максимально злобную мордочку. Он явно чувствовал себя суровым и важным служителем закона. Это смотрелось немного нелепо, ведь Катя был на две головы ниже девушки-леопарда. Не похоже, что ему раньше приходилось браться за такие громкие расследования. «Не сомневайтесь, с ними мы тоже поговорим. А сейчас мы можем осмотреть дом». «Да-да, конечно». Паула поспешно отступила на шаг, пропуская их внутрь. Клара не ожидала, что дом взбалмошного танцора сальса в бедных фавелах будет таким уютным. Простая, но добротная мебель, сверкающий чистотой дощатый пол, кактусы в разноцветных горшках на подоконнике и полка с кубками и медалями за победу в танцевальных конкурсах. Паула жестом пригласила детектива в сей за круглый стол, покрытый белоснежной льняной скатерти. Матеуш подозрительно прищурился. И вместо того, чтобы сесть, решительно одернул занавеску, отделяющую кухню-гостиную от маленькой спальни. Он проверил платяной шкаф, заглянул под кровать и даже простучал полы стены в поисках секретного лаза. Тем временем Клара взяла предложенный Паулой традиционный чай мате из сушеных листьев падуба. Она, как и положено, принесла его в выдолбленной из маленькой круглой тыквы чашке колебаси, украшенной резными узорами. Мате по традиции пили через металлическую трубочку с дырочками на конце, чтобы в рот не попадали листья заварки. Чай бодрил и придавал ясность мысли. Но капибара все равно предпочитала ему сладкий какао с зефирками. Она поинтересовалась. «Вы живете и танцуете вместе?» Паула смущенно опустила длинные ресницы. «Да, мы танцуем вместе с тех пор, как были крохотными котятами. И я его невеста. Мы думали сыграть свадьбу после карнавала. Это такая честь — исполнять главный танец в маске. Лео мечтал об этом всю жизнь и упорно тренировался, чтобы выбрали именно его». Матеуш нарочито громко отодвинул от стены массивный сундук, после чего отправился обыскивать ванную комнату. Клара же рассматривала полку с танцевальными призами и сувенирами. Ее внимание привлекла деревянная фигурка хищной кошки, покрытая пестрыми узорами. Она выгибала спину и скалила пасть, совсем как живая. «Это же особая разновидность фигурок, называемых алибрихи. Причем работа самого Падре Линареса. Его мастерство ни с чем не спутаешь». Паула с энтузиазмом закивала. «Да, это его работа. Правда чудесная. Он подарил ее Лео на удачу, когда тот уезжал из родной деревни». «Интересно, ведь мало кто знает, где сейчас живет Падре Линарес, и может похвастаться тем, что у него есть его работы. Фигурки знаменитого мастера перепродают на черном рынке по очень высокой цене. Это большая ценность». «Мы знаем, и никогда не расстанемся с ней. Мастер Педро знает Лео с рождения, они земляки». «Я думала, что Лео — уроженец Рио дос Анималес», — слукавила Клара. «Нет, его мама из Таска, старой деревни леопарда в глубине джунглей, где и родился Лео». Было заметно, что когда девушка начинает говорить о своем любимом, ей сложно остановиться. «Его мама была самой красивой в племени. Она хорошо пела и танцевала, и вышла замуж за лучшего охотника-леопарда. Но произошел несчастный случай. Папа Лео погиб во время пожара, спасая от огня свою деревню. Такой ужас. Лео растила вся деревня. Шаман племени заменил ему отца. Но после того, как он впервые увидел на ярмарке, как танцует сальсу, понял, что ни за что не станет охотником и должен отправиться в Рио-дос-Анималес, чтобы стать лучшим танцором в истории и... «Вы знаете, где сейчас находится Лео Ортис?» Строго перебил тараторящую Паулу полицейский, закончивший обыск. «Не знаю. Может быть, в своей школе танцев? Но, уверяю вас, Лео не мог сделать ничего плохого. Он очень честный леопард». «Если он честный леопард, то должен перестать скрываться от полиции и помочь нам найти маску». Матеуш обернулся к Кларе. «Его здесь нет. Едем в школу танцев?» Кэпибара пожала плечами без особого энтузиазма и протянула Пауле свою визитку. «Я верю вам. Спасибо за Мате. Если захотите помочь Лео или что-то вспомните, сообщите мне».